Глава 17. Стою я, значит, за углом. Стою, и блокатор караулю, чтобы его жабы случайно не сожрали. А тут вдруг крик, вроде бы Чертанова орет, а вроде бы и нет. Потому что в голосе явные такие металлические нотки проскакивают. А хотя, это даже не нотки вовсе. Это скорее как будто два голоса в унисон звучат один поверх другого. Причем первый тот, что сильней. Привычный голос Дольче, а вот второй, который его дублирует, жуть какая-то. Как будто кабану на голову жестяное ведро надели и хворостиной по жопе охаживают. Ну, после чтения личного дела Чертанова я уже примерно понимал, в чем тут дело. Сильный стресс как катализатор. И вот демоническая кровушка пробудилась и дала о себе знать. Родился менталист, точнее, пока что всего лишь питовод-любитель. Но в будущем, если верить материалам, вполне себе менталист. Такой, что людям в головы лезет и нашептывает им, что нужно делать. В окошко там выйти или рассказать что-то такое, что ни в коем случае нельзя рассказывать. Или же рассказать, а потом сразу выйти. Главное, чтобы у Дольче на этой почве никаких злодейских заскоков не случилось. Хотя на этот случай я к ней, видимо, и приставлен. Державину и Гриневу сообщать ни о чем не буду. Как они ко мне, так и я к ним. Скинули проблему, мол, скуф большой ему видней. Вот и пошли в задницу собаки сутулы, а я тут сам разберусь. Оборотня приструнили, значит, и с Диманнюкой справимся. «Стоять!» Прозвучал второй крик Чертановой, и дублер на сей раз уже не визгливый. На сей раз голос грубый, глубокий. И сталь в нем, и опасность, и треск адского пламени, а еще модуляции такие. Уж больно мне это напомнило многоголосую фанатскую кричалку с трибун. И вот этот поприкольней, конечно, звучит, повнушительней. Тихонько я подобрался к концу коридора и осторожно заглянул внутрь. Любопытство, конечно, пожирало изнутри, и очень хотелось поучаствовать в таком представлении лично, но все же пускай девки думают, что в тылах у них гуляет ветер. Пускай думают, что Василий Иванович чаевничает под елью и, значит, не знает об их скором поражении. Итак, прямо передо мной, так что рукой дотянуться можно, сидела одна из монструозных жаб. Сидела, тяжко дышала и ждала дальнейших приказаний Дольче, а вместе с ней еще пяток таких же образин и точно в таком же состоянии. Чуть подальше начинался инженерный чистокол, а там и девятый опорник, на котором находились девки. Посреди опорника стояла Чертанова. Ноги на ширине плеч, кулаки сжаты, а черные распущенные волосы упали на лицо, как в фильмах ужасов. Дышит, тяжко дышит, но мерно, причем вот такое наблюдение, синхронно с жабами. Остальные альтушки при этом сейчас выглядели ошарашенно и явно не понимали, в чем дело. «Дольче!» Эд Стеклова пришла в себя и шагнула навстречу Чертановой. «Погоди!» Та вытянула руку, мол, не подходи, а затем... «Обратно!» Обратно так обратно. Жабы одновременно развернулись и попрыгали в сторону хозяйки. А тем временем вдали, спасибо Валигуре, за ровный коридор и хороший обзор, сверкнула радужная вспышка. Стало быть, трещина закрылась, и стало быть, главгад уже спешит к девятому опорнику. «Ты дых!» — содрогнулась земля. «Ну да, так и есть. Это наружу выбралось что-то очень большое. Несколько секунд, и мы увидим, что за босс нам сегодня уготован. Ну, судя по тем монстрам, из которых состояли волны, скорее всего, мы имеем дело с гигантской жабой. Или нет? Или да? Сейчас прояснится. А вот, собственно говоря, и босс». «Эх», — вздохнул я, — «ошибся. Не жаба, змея, огромная гадюка, если посмотреть на окрас. Длинная и жирная, так что двумя руками не обхватишь. И никаких особых аномалий на ее теле не видать. Ни крыльев, ни рогов, ни дополнительных голов. И, к слову, о голове. Если у обычных монстриков вместо башки было какое-то зубастое слюнявое месиво, то... Босс внешне почти не отличался от своего природного референса. По виду обычная себе гадюка, вот только глаза. Глаза у нее странные. В каждом по три круглых черных зрачка. которые хаотично плавают туда-сюда, как логотип фирмы на неподключенном ни к чему телеке, бьются о край глаза и плывут обратно. «Атаковать!» — скомандовала Дольче, как только главгад подполз на расстояние двух опорников. И поскакали жабы на гадюку. Мне аж сразу народный фольклор вспомнился. Есть в нем один широко известный сюжет о любви змей и земноводных. Ну да ладно. История продолжила набирать обороты. Я уж думал, что сейчас начнется месиво, и наши быстренько победят, да только хрен там плавал. Глаза гадюки внезапно засветились приятным таким голубоватым свечением, а зрачки отставили праздношатание и забегали по определенной траектории. Жабы остановились, как вкопанные. Гипноз? Похоже на то. Ух! Вслух вырвалось у меня. Как интересно-то, ядрена мать! Битва двух манипуляторов за сердца и разумы монстров. Гипногадюка против Дольче, аномальная энергия трещины против демонического дара, абсолютное зло против моей подопечной альтушки. «Атаковать!» — повторила приказ Дольче. Жабы вроде бы дернулись, но снова остановились. О да, прямо сейчас на моих глазах разворачивалась каноничная битва двух волшебников. Ну, так как ее принято себе представлять. Стоят двое друг против друга, тужатся, орут, зубы скалят, никому ни хрена не понятно, что происходит, но кто сильнее потужился и громче покричал, тот вроде как и победил. Жаль даже, что я не могу оценить такого изящного фехтования, которое происходит сейчас между Чертановой и ее оппонентом. Вот Дольче сутулилась и сжала кулаки еще крепче, а вот зрачки гипногадюки забегали быстрее, а вот жабы дернулись в одну сторону, а вот в другую. Любо-дорого посмотреть. И чего я только стул с собой не прихватил. Уже совсем нечленораздельно заорала Дольче и, кажется, начала выдыхаться. Но тут другие альтушки вышли из оцепенения, прикинули, что к чему, и тоже начали действовать. Сперва они собрались вокруг, пошептались о чем-то, а потом начали притворять в жизнь безумный на первый взгляд план. Первой подключилась смерть. Она встала над трупом жабы и принялась водить руками, явно кастуя что-то мудреное. Труп начал ускоренно разлагаться, чуть ли не бурлить, и вскоре на земле от него остались лишь кости и лужи перегноя. После задела взялись Стеклова и Фанвизина. Стеклова солировала, а княгиня вроде как подвывала ей на бэк-вокале. Танюха сунула руку в задний карман шорт, нашарила искомое и бросила на удобренную смертью почву горсть семян. Пара секунд. И вот из нее уже пробился росток. Магия явно друидская, но Фанвизина тут же пришлась к месту, накачивала побег жизненной энергии, так что он пер как на дрожжах. Не прошла и половина минуты, как на девятом опорнике выросла пальма высотой в пару метров. «Ромашка!» — крикнула Стеклова, ненадолго оторвавшись от своей магической агрономии. «Давай!» И ромашка дала. Навалившись всем весом, оборотнесса прижала верхушку пальмы к земле, зафиксировала ствол между задних лап, а передними крепко схватилась за торчащие из земли бревна чистокола. А пальма тем временем продолжила расти. Она все росла и росла и росла, загибаясь крутой дугой. Как только не треснула и не переломилась пополам. А хотя понятно ведь как. Фанвизина же. Понакачала в дерево энергии. В какой-то момент жалобно проскулила ромашка, мол, больше не могу. Тогда на пальму взобралась Шестакова. «Готово!» — крикнула шаманка. «Отпускай!» Оборотнесса ослабила хватку и тут же перекатилась в сторону. «Вжух!» Пальма распрямилась, и маленькая легкая Шестакова, мерцая татуировками, отправилась в полет. Кажется, от такого охренели даже ее духи. Те самые, что сейчас не поспевали за хозяйкой и летели следом. Ну а что уж говорить обо мне. Удивили девки. Приятно удивили. Ну и к финалу, наконец-таки. Поминая срамные органы и падших женщин, Шестакова по широкой дуге пролетела над Чертановой, загипнотизированными жабами и рядами вкопанных в землю кольев. Удивительно, как только альтушки умудрились все это рассчитать, но летела шама аккурат в рожу гипногадюки. Бах! Один удар заряженным кастетом в бровь гадины решил все. Гигантская змея потерялась, моргнула и сбилась. Улучив момент, Дольче навалила контроля, и все ее маленькое войско ринулось в атаку. На лице умирающей гипногадюки, которую заживо пожирали жабы, я отчетливо видел гримасу удивления. И все. Ничего там больше нет, ни злости, ни обиды, ни ярости. Даже неразумная тварь из трещины не смогла в тот день не преисполниться уважением к изобретательности отряда Альта. Ну и да, просто не могу сдержаться, чтобы не сказать этого вслух. Сожрали жабы гадюку. Сперва Юля Ромашкина наконец-то обуздала жившую в ней зверюгу и стала полноценным бойцом группы Альта. Почти сразу же за этим ей на счет капнула внушительная сумма, которую Василий Иванович обещал отдать после практики, и не верить ему не было никаких причин. Но едем дальше. Не прошло полных суток, как в личное дело кадета Ромашки была внесена запись о закрытии первой в ее жизни аномальной трещины. Ну а теперь еще и вот это. «Ты где?» Сообщение с номера Вани Хельсина, щедро приправленное смайликами и сердечками. И тут же второе. «Я соскучился». «Да-да-да». Девушке поперло сразу по всем фронтам. Жизнь стремительно налаживалась. Хотелось улыбаться, смеяться и петь. О последнем, кстати, позаботился Василий Иванович. На сей раз вместо обжираловки в кафе у Алешина Скуф решил поощрить девушек походом в караоке-клуб. И пускай клуб был немножечко провинциальным, зато пустым. Точнее, на спецобслуживании после звонка руководителя боевой группы. Но никто из альтушек об этом не догадывался и считал удачным совпадением. Кроме группы Альта и обслуживающего персонала здесь сейчас не было никого. Самое то, чтобы развернулась даже самая робкая душа. «Когда так страстно бирюзовым взглядом смотрит офицер?» — закончила Ромашка. Она почему-то считала эту песню ужасно романтической. Девушка поклонилась хлопкам и веселым улюлюканьем подруг, а затем плюхнулась на полукруглый диванчик и снова пропала в телефоне. Я тоже соскучилась. И смайлик. Но не сердечко. Для сердечек пока еще рановато. «Кому ты там строчишь?» — заинтересовалась Дольче и чуть ли не на колени подруги залезла в попытке рассмотреть, что там у нее в телефоне происходит. «Неважно. Важно. Мы вообще-то обязаны всем друг с другом делиться». «Почему обязаны?» «Потому что...» Чертанова предприняла неудачную попытку отобрать телефон, однако руки у Ромашки все-таки были длиннее. «Ну, Юль...» «Не дам», — отрезала Ромашка. «Это моя личная переписка». «А с кем? А, скажешь, с кем? У тебя такой вид, будто... о...» Тут глаза Дольче распахнулись, как у Лехи на сипухе. «О, я поняла. Это он тебе пишет, да? Он? Кто он?» «Ах ты, сучка!» — улыбнулась Чертанова и снова полезла в атаку. «Это точно он. И не делай вид, что не понимаешь». «Кадет Чертанова!» — вдруг прогремел голос Скуфа за спиной. Да, Василий Иванович». Командир отряда хмуро нависал над девушкой. И в каждой руке у него было по микрофону, и один из них он протягивал Дольче. «Твоя очередь, кадет Чертанова!» — скомандовал Скуф. «Спасибо за предложение, Василий Иванович, но я откажусь. Не люблю, да и не умею особо, так что...» «Дольче!» — опять тот же повелительный тон. «Совместные песнопения есть мероприятие для поднятия боевого духа и укрепления связей внутри группы, так что будь добра!» «Василий Иванович, мне очень лестно, но...» «Еще раз скажешь, Василий Иванович, и я сам тебе песню выберу». «Василий...» «А я ведь предупреждал!» — вздохнул Скуф, а затем обернулся в сторону диджея и кивнул. «Все, теперь доигралось!» Вступили клавишные. Грустные такие, неторопливые, все из себя в миноре. И... черт! Катю Чертанову аж передернуло. Уж настолько композиция оказалась в тему. «Давай, давай!» — Василий Иванович бросил микрофон на колени Дольче. «Начинай!» «Я так привыкла жить одним тобой!» На удивление мелодично пропела кадет Чертанова, встала и потопала в сторону небольшой сцены. «Одним тобой!» Вслед ей раздались аплодисменты. А Скуф так тот вообще через пальцы свистнул. А еще ее командир почему-то не спешил садиться обратно на диван. «Встречать рассвет и слышать, как проснешься, не со мной». Катя, наконец, вышла на сцену и обернулась к зрителю. Мне стало так легко дышать в открытое окно и повторять. Все взгляды были устремлены на нее. Все восхищенно уставились на Дольче. Все, кроме той, кому эта песня могла бы быть предназначена. Ромашка, дрянь такая, все так же продолжала улыбиться в телефон. «Ей лишь одной», — грустно пропела Чертанова, глядя на Оборотнессу. «Ну как же так? Как так получается, что всю дорогу Чертановой в жизни попадались сплошь одни говнюки? Либо бабники, либо инфантилы, либо мамкины сынки-корзинки, либо просто моральные уроды? Все это при том, что она так отчаянно искала большую и чистую. Ромашка, бац, из первого же раза эту самую большую и чистую поймала за хвост. И как же, мать его, так жалко себя. А с другой стороны, как же радостно за подругу. И как же все эти хитросплетения завариваются и щемят сердце. Даже Василий Иванович заслушался. Вон как сидит, головой в такт кивает. Значит, и в его душе есть место романтики, а не только дурацкому металлявому грохоту. Однако... «Знаешь ли ты...» Мимо микрофона заорал Василий Иванович так, что у него аж вены на шее вздулись, плюс ко всему резко раскинул руки в стороны, открытой ладонью вперед, еще и улыбался. Так что нет, поняла Дольче, ни хрена подобного. Мужчина, как он есть, песня нацелена на то, чтобы душу рвать, а он вовсю веселится. «Вдоль ночных дорог!» А тем временем Ромашка, которая от своей тайной и вроде как любовной переписки и без того была эмоционально нестабильна, растрогалась окончательно. «Хочу к тебе», — отправила она сообщение. И не прошло секунды, как две синие галочки под ним символизировали о том, что оно прочитано. «Можно устроить», — ответил Ваня. Ответил и продолжил печатать. «Но лучше я к тебе». Прилетело второе сообщение, а следом и третье. «Так где ты сейчас? Так и не ответила?» И грустный смайл. Как ни старалась, Ромашка не смогла удержать ту глупую улыбку, которая появляется на устах свежевлюбленных людей. Забравшись на диван с ногами, девушка начала на скорость писать адрес караоке-клуба. «Не жалея ног!» — скандировал Скуф. «Кажется, с этим должна быть связана какая-то интересная история», — подумала про себя Чертанова и продолжила петь. А краем глаза наблюдала за тем, как Ромашка продолжает светиться на манер медного самовара и на скорость с кем-то переписываться. Хотя, ну как с кем-то? Насчет того, что по ту сторону чатика находится певец-сантехник Иван Хельсин, у Дольче не было никаких сомнений. «Чертанова, не отвлекайся!» Но вот Ромашка вдруг выключила телефон, очень посерьезнела и начала оглядываться по сторонам, затем встала, потянулась в псевдо-зевоте и что-то крикнула остальным девкам, что именно Дольче не могла разобрать из-за собственного же пения. Девки что-то ей ответили, и вот Юлия Ромашкина двинулась на выход. «Василий Иванович!» — прикрыв ладошкой микрофон, Дольче попыталась упросить Скуфа прекратить номер. «Можно я все?» «Не можно, кадет Дольче!» «Но, Василий Иванович...» «Допивай!» — поднажал Скуф и окинул взглядом пустой зал. «Смотри, как всем нравится!» «Хорошо, Василий Иванович!» — смирилась девушка. Еще несколько минут славы, и вот Катя Чернова на каблуках подсокала на улицу вслед за подругой. «Юль!» — выбежав на парковку, крикнула Дольче и тут же поежилась. Пускай формально на дворе пока еще стояло лето, но в 2 часа ночи на улице уже становилось прохладно. Настолько, что изо рта девушки вырвалось облачко пара. «Юля!» А в ответ тишина. Пустая парковка, звезды над головой и шум несущихся по трассе большегрузов. «Юль!» Дольче сделала несколько шагов вперед и тут вдруг увидела, что там впереди на асфальте что-то поблескивает. Кажется, это... телефон? «Твою-то мать!» Выдохнула Чертанова, подняв с асфальта черный прямоугольник с разбитым вдребезги экраном.